Е. Культура. Советская культура эпохи зрелого или реального социализма является одновременно продуктом и важнейшим инструментом его формирования. Как и во всех других областях жизни, прекратились взрывы сталинского времени и резкие повороты хрущевской эры. Социалистическая культура создана, ее формы устоялись и с чудовищной тяжестью давят на общество, консервируя его в достигнутом состоянии. Из прошлого взято все необходимое, прежде всего высоко оценены заслуги Жданова, его выступления по вопросам науки, литературы и искусства, говорится в «Правде», внесли серьезный вклад в идеологическое воспитание советского народа, в развитие его духовной культуры. «Правда», 10.03.1976. Отвергнуто представление о том, что оживление культуры началось после смерти Сталина, после 20-го съезда. Начало обновления следует перенести от привычной даты 1956 года вглубь на несколько лет. Историк советской литературы считает, что обновление началось при жизни Сталина, что при Сталине началась эпоха Брежнева. Ершов, «Движение литературы, движение критики», «Наш современник», номер 7, 1978 год, страница 177. Результаты налицо. Советские социологи, обследовав выпускников средних школ в городе и деревне, пришли к выводу, что сравнение выпускников 60-70-х годов с выпускниками средних школ 20-х годов показало, что в массе своей сегодняшние школьники достигли уровня политической и социальной зрелости, который в те годы был присущ лишь лучшим представителям рабочей крестьянской молодежи. Литературная газета, номер 28, 1978 год. Качества, которые требуются от деятелей сегодняшней советской культуры, творцов социалистической культуры, перечислил глава советских писателей. Верная идейная направленность, партийная страстность, зрелость социалистической мысли, зоркость писательского взгляда и, в самом конце, большое профессиональное мастерство. Выступление Маркова на 6-м съезде писателей СССР. Литературная газета, номер 27, 1976 год. Совершенно очевидно, что ни один из великих русских писателей, деятелей искусства, обладавший только профессиональным мастерством, экзамена на мастера социалистической культуры не выдержал бы. Верная идейная направленность, названная первой в числе важнейших критериев, представляет собой основу социалистической культуры и делает ее уникальным феноменом в истории. Один из блюстителей идеологической чистоты советских писателей, признавая, что правда, как известно, высший критерий художественности в литературе, отвергает традиционное буржуазное представление о правде. Все дело в том, для чего нужна правда. Феликс Кузнецов, «Главное наше богатство», литературная газета, номер 43, 1979 год. Старейшая советская писательница объяснила преимущество нового общества и его культуры на историческом примере. 2000 лет назад некий римский вельможа Пилат спросил у стоявшего перед ним вожака из простого народа, рыбацкого проповедника, что есть истина. Тот, кто стоял перед ним, не смог ответить, он молчал. В наше время пришел человек, по-новому организующий общество. Он ответил на вопрос, что есть истина. Истина конкретна. Мариэтта Шагинян, «Человек и время», «Новый мир», номер 11, 1978 год, страница 228. Истина конкретна, следовательно, только партия знает, что есть истина. Следовательно, верная идейная направленность — следовать за партией. Цензура в социалистическом обществе начинается с самоцензуры. Она функционирует в голове писателя, историка, философа. Истина конкретна, поэтому нужно знать, о чем писать, безбоязненно, о чем лучше умолчать. Выбирая тему для научного исследования или для романа, необходимо выяснить не только проходимость или допустимость данной темы в данный конкретный исторический момент, но и предусмотреть возможные возражения идеологических властей. Так начинается цензура. Остальное довершают компетентные органы, которым надлежит надзирать за печатью и охранять читателей, а также авторов, от уклонения от истин реального социализма. Уклоняющихся же от самоцензуры и от цензуры ожидают крупные неприятности. Имеются лишь редкие и отрывочные сведения о практике советской цензуры. На Западе опубликовано несколько произведений советских писателей в полном виде. Их можно сравнить с оцензурованными советскими изданиями. Значительно более полное представление о методах и принципах деятельности органа, пропускающего нужную и задерживающего ненужную правду, дает «Черная книга цензуры» Польской Народной Республики. Документы польской цензуры, книга запрещений и рекомендаций, инструктажные материалы, цензорские примечания и замечания демонстрируют технику обработки человеческого сознания. Есть все основания полагать, что практика советской цензуры служила и служит образцом для польской цензуры. Смысл цензорской деятельности заключается не в отборе правдивых информаций от неправдивых. Цензура вмешивается, запрещает публикацию текстов, передачу их по радио не потому, что они лживы, а потому, что есть правда вредная, а есть полезная. Цензура стремится закрыть целиком доступ реального мира в информацию. Книги, газеты, журналы, радио и телевидение должны представлять фиктивный мир социализма. Информационная заметка о материалах, подвергнутых цензуре с 1 по 15 декабря 1974 года, содержит, например, упоминание о запрещении публиковать материалы, касающиеся снабжения населения, в том числе мясом, и жизненного уровня. Мясо не появится от того, что о его отсутствии не будут писать, но отсутствие информации об отсутствии мяса создает иллюзию, что оно есть. Первым требованием пробудившейся после смерти Сталина литературы была искренность. Померанцев об искренности в литературе «Новый мир», номер 12, 1953 год. Родившаяся иллюзия о возможностях литературы, основанной не на проповеди, а на исповеди, продолжает жить после отказа опубликовать роман Пастернака «Доктор Живаго», скандала, вызванного его публикацией на Западе, и награждением писателя Нобелевской премией по литературе, 1958 год. Публикация повести и рассказов Солженицына возрождает надежды на оттепель. Суд над Синявским и Даниэлем наносит им тяжкий удар. Но и 15 лет спустя группа писателей, все еще надеясь, делает неудачную попытку опубликовать в Москве альманах «Метрополь», попытку культурного компромисса, попытку улучшить климат, попытку влить какую-то новую кровь в дряхлеющее тело. Интервью Аксенова, инициатора выпуска альманаха «Метрополь», газете «Русская мысль», 14.08.1980. История советской литературы эпохи Брежнева, литература здесь может служить моделью культуры, зарегистрировала неизменно повторяющееся явление. Появился талантливый писатель, публиковал свои первые произведения, но едва он начинал представлять реальность в ее подлинном виде, его переставали печатать. И тогда он либо начинал писать для себя, в надежде опубликовать позже или за границей, либо цензурировал себя сам и становился подлинным советским писателем. Первый путь выбрали Максимов, Войнович, Владимов, Домбровский, Синявский. Делал попытки опубликовать свои романы в Москве Солженицын. Второй путь выбрал, например, Залыгин, автор на «Иртыше» лучшие книги о коллективизации, написанной в послесталинскую эпоху. Возникают две литературы, две культуры, разрешенная и неразрешенная. В 1974 году неожиданно оказалось возможным выяснить удельный вес этих литератур. В связи с нехваткой бумаги книготоргующие организации предложили продавать настоящую литературу. «Королеву Марго» Дюма, «Сказки» Андерсена, «Льва Толстого» в обмен на 20 килограммов макулатуры. Немедленно выяснилось, что в стране имеется столько макулатуры, что пришлось от обмена отказаться. С начала 70-х годов ведется генеральная чистка советской культуры. Вынуждаются к эмиграции писатели, потерявшие всякую надежду на публикации, художники, которым отказывают в праве демонстрировать свои произведения, музыканты, которым запрещают играть то, что они хотят. Сталин убивал неугодивших ему художников, писателей, музыкантов, чтобы оставшиеся в живых поняли, что истина конкретна. Для художника изгнание — тяжелый удар. Культура, теряющая талантливейших представителей, умирает. 35 лет после войны Германия ощущает потери, понесенные 12-летней эмиграцией выдающихся мастеров немецкой культуры в эпоху Гитлера. Защищая разрешенную культуру от неразрешенной, агенты КГБ и милиция использовали бульдозеры для разгрома выставки, организованной в Москве на открытом воздухе 5 сентября 1974 года. Большинство участников выставки были вынуждены эмигрировать. «Искусство под бульдозером. Синяя книга» составил Александр Глезер. Советская культура — это обязательное десятилетнее образование, и это школа, ставящая своей основной задачей формирование научно-материалистического мировоззрения и коммунистического убеждения учащихся. «Коммунист Литвы», номер 6, 1978 год, страницы 87-92. Это издание миллионов книг, но первое место среди них занимают сочинения Ленина. В 1980 году их тираж составил 15 миллионов экземпляров. «Неделя», номер 6, 1980 год. И замечательное произведение Леонида Ильича Брежнева. К началу 80-го года их тираж составил 17 миллионов экземпляров. Но цифра продолжает расти. Эти книги печатаются почти беспрерывно. Стукалин, Гвишани. «Диалог о жизни, профессии и искусстве». Москва, номер 1, 1980 год, страница 7. Число школ, клубов, театров определяет уровень культуры. Но определяет ее и выступление Валентина Катаева, известного писателя, автора многих книг, работающего в литературе около 60 лет. Благодаря от имени интеллигенции автора новой советской конституции Катаев заявил: «Нам всем оказаны величайшая честь и величайшее доверие, и мне хочется от всей души поблагодарить советский народ, коммунистическую партию, ее центральный комитет и председателя конституционной комиссии, нашего дорогого товарища и друга Леонида Ильича Брежнева. Он проделал поистине титаническую работу по созданию новой советской конституции. История никогда не забудет его подвига». Литературная газета, 26.10.1977. Аркадий Беленков назвал искусство «силомером гнусности тиранического режима». Беленков, «Сдача и гибель советского интеллигента», Юрий Олеша, Мадрид, 1976 год, страница 172. В эпоху Брежнева уровень культуры опустился значительно ниже точки, достигнутой в предыдущую эру. Смерть короля бардов Галича в 1977 году в изгнании, Высоцкого в 1980 году в Москве символизировала наступившее затишье, умолкли неразрешенные голоса, певшие о реальной жизни.